многочисленных его изобретений, еще печальнее судьбы работ его дочери. Умер в голодном Петрограде 1920 года. Оригинальный и сумасбродный брат Александр Михайлович, в записках именуемый Сашкой, погиб в конце 30-х. Мать Анна Осиповна, сестра Леонида Пастернака, ее роль в жизни Ольги Михайловны видна и по письмам. Одесское детство, петербургская частная гимназия – одна из лучших. Из этой гимназии подруги на всю жизнь и учительница литературы Ольга Владимировна Никольская в замужестве Арбели, дочери которой Русудан, был завещан архив. Женские курсы отвергнуты с презрением, как суррогат образования. Работа секретарем у отца, чтение, языки, попытки работать фальцовщицей в типографии. Угодно было узнать жизнь. Затем туберкулез, лечение за границей и путешествия. Италия, Германия, Швеция. Мировая война с 1914 года. Сестра милосердия. Но вне всякой медицины. Благотворительность и культурно-просветительная работа среди раненых. Как называла это сама Ольга Михайловна, фотографии прапорщиков и георгиевских кавалеров с трогательными, несуразными от почтительности надписями. В Петроградской газете весной 1917 года заметка о ворвавшейся на собрание делегатов фронта сестре милосердия с рассказом о бедственном положении раненых и просьбой о помощи. Это была Ольга Фрейденберг. Как только университет открылся для женщин, записалась вольнослушателем. Пробовала то одно, то другое. Заглянула на семинар к Венгерову и ушла. Почуяв привкус элитарности, показалась у Зелинского, олимпийца по гриму и призванию, слова Фрейденберг, и в сторону от слишком восторженного Тиаса поклонниц. Образ Фрейденберг-студентки мелькнул недавно в воспоминаниях пианистки Юдиной. Они были знакомы, встречались и во время блокады. В 1919 году Фрейденберг писала своей бывшей учительнице. «Рубен Абгарович, то есть муж Никольской, меня поймет, когда я скажу о том, что сейчас наблюдаю. Именно люди сильные и большой культуры упали совершенно. Я часто теперь думаю, что этот режим, ужасный, конечно, все же вскрыл пустоту той культуры, которой так гордились. Она оказалась какой-то сплошной маской, чем-то тем, что сверху донизу заполняло, а когда его вынули, осталось пусто и совсем сухо». Легко расставалась Фрейденберг с ролью избалованной дочери обеспеченных родителей, с буржуазностью. Нечто поверх себя, вот что ее занимает. В университете тем временем жизнь почти замерла, хотя, по ее наблюдениям, никогда не было столько регистраций, учетов, обязательных бумажек, билетов, карточек, бог знает чего. Фрейденберг оказалась на классическом отделении, потому что она продолжала занятия. Они дрогнули и по-прежнему вели курсы, пусть иногда и на дому, только эти стойкие люди. К тому же скончался Бороздин, у которого Фрейденберг начинала занятия русской палеографией, апокрифами, фольклором. Уехал из Петрограда Буш. Фрейденберг занимается у Толстого, Церетели, Жебелева, чертовым прыжком догоняя кончавших классические гимназии, а иногда и завершивших еще до революции университетский курс, товарищи, которые продолжали читать с Жебелевым греческих авторов. Научная работа начинается сразу, с первых курсов, и по окончании университета, 1923 год, у Фрейденберг готова диссертация «Происхождение греческого романа». Но, подобно дворянским титулам, отменены и ученые степени, и звания. Фрейденберг добивается публичного диспута, защиты, чтобы при фактической приостановке научных публикаций обнародовать свой труд. В предисловии к диссертации она пишет: «Людям, желающим подходить к науке спокойно, с меркой раз навсегда установленной и непременно бесстрастной, я работы своей не предлагаю. Мои пояснения обращены лишь к тем, для кого наука есть прежде всего проявление жизни, ею питаемое, от нее берущее добро и зло, и возврат свой, направляющий опять к ней, в ее враждебное лоно». Жизнь и впрямь оказалась враждебна этому труду. Он так и не был опубликован. Только сейчас появилась надежда. Диспут был скандален. Смотрите об